теперь, сидя на солнечной веранде госпиталя, она знала, что меня с ней связывают большие узы, чем ее с ним. Мне предстоит бороться с ним до конца жизни. А она пережила весь кошмар. И не с тенью, а с живым воплощением зла, ужаса, с ним самим. Прожила и выиграла. Она заслужила свободу и заплатила за нее. Она знала, день окончательного освобождения не за горами. Мы поехали домой к Майклу. Глория приготовила бобы в соусе и огуречный салат. «Не густо», — подумал я. «Глория — гречанка, но только в третьем поколении. При крещении ее нарекли Элиотерией, что значит «свобода». Выговаривать имя было непросто, и ее семья вольно перевела его как «слава». Злые языки утверждали, что она последыш несчастной любви ее матери с высоким блондином из Калифорнии, и, учитывая ее полную невинность во всем этом деле, ей повезло позднее заполучить в мужья чистокровного грека, Майкла. Хоть и была она сварлива, должен признать, что женой Майклу она была хорошей. Всегда с ясной головой и настороже, в противоположность Майклу открытое сердце и доверчивые уши. Она готовила и стирала, воспитывала его детей, строила финансовые форпосты семьи, регулярно откладывая деньги, делала все на отлично, а я ее терпеть не мог. Теперь Глория пожелала узнать, поинтересовался ли кто-нибудь ценами в госпитале. Никто. Это все, что она желала узнать до начала обеда. Она испортила ворчанием весь обед. Когда она ушла в кухню за десертом, я прошептал «Ма!» и жестом показал у себя на груди, что надо выключить звук. Мать рассмеялась. Даже Майкл выдавил грустное хихиканье. «Над чем смеетесь?» — потребовала Глория, заторопившись из кухни с лимонным желе, грозящим вывалиться из миски. Я вышла, и все начали смеяться. «Почему не смеялись, когда я была здесь? Я тоже люблю шутки». «Мы смеялись над моей глухотой», — сказала мама. «А и как хорошо, что иногда она кое-что слышит», — добавил я. «Теперь понятно», — сказала Глория. Мать наклонилась к ней и поцеловала в щеку, в то место, где виднелись морщины, почти в шею. Она относилась к Глории так же хорошо, как и ко всем. «Но кто-то должен побеспокоиться и о деньгах», — сказала Глория. «Разумеется. И я рада, что ты первая, Глория», — ответила мама. «А теперь, дети мои, я пойду отдохну, а то еще засну прямо за столом». «Я провожу тебя», — сказал я и встал. «Желе плохое для вас», — съязвила Глория. «Жаль. А мы с Майклом любим желе, правда?» «Мы уже не слышали, что ответил Майкл. Да и что он мог ответить?» «Куда ты сейчас поедешь, Эф?» — спросила мать, когда мы проходили по залу. «У меня встреча в городе. Должен приехать к этому человеку домой к 6 самое позднее. А уже 8:30. Пока сяду на поезд, пока доеду...» Мы остановились у спальни. «Знаешь, я всегда хотела сказать тебе, — начала она. — Слава богу, у тебя есть Флоренс. Майкл женился удачно, и у него все хорошо. Но ты женился на той, кто дала класс семье. Флоренс сделала из тебя человека. Вчера я получила от нее чудесное письмо. Пишет, позаботьтесь об Эвансе, мол, он хороший человек. И так прекрасно написала. Она пишет письма и хочется сохранить. Ты привел в нашу семью лучшее из того, что мог. Надеюсь, ты понял меня?» «Да, Флоренс отличная женщина. Я только раз волновалась. Ты тогда пришел ко мне и сказал, что думаешь расстаться с ней. Сказал, будто в шутку. Наверное, хотел узнать мое мнение. Для меня это серьезно. Я сказала тогда, не вздумай, Эф, наберись терпения. Хорошие люди не мед по характеру. Легкие женщины и есть легкие. А я выглянула в окно, когда ты ушел. Я не говорила тебе об этом. И увидела девчонку в твоей машине. Она ждала тебя. Светлые волосы. Я молилась Богу, чтоб ты задумался над тем, что делаешь. Итак, Эф, ты будешь думать?» «Моя очередь отвечать. Но ее уроки не прошли даром. Я ничего не выдал, кроме... Разумеется, мам, разумеется». Мать нагнула мою голову к себе и чмокнула в щеку. «Я знаю, что ты будешь думать. Ты всегда был хорошим мальчиком». Она пожелала мне спокойной ночи и затворила дверь. «Не хочешь желе? Скажи, чего хочешь?» — спросила Глория, когда я вернулся. «Глория, — ответил я, — как ты думаешь, позволительно ли мне выпить?» «Конечно. За кого ты нас принимаешь? Неужели у нас нет в доме что выпить?» «Мы заперли бутылки», — добавила она. «Кто-то пьет и пьет из них. Я уже уволила одну уборщицу, а бутылки все пустеют». «Дело рук Майкла», — заявил я. «Ага, вали все на Майкла. Хватит столько». «Глория, ради бога, это же полпорции для одного глотка». «Смотри, Эдди, если тебе взбрело в голову напиться...» «Вот так лучше!» — она накапала приемлемую дозу. «Эй-эй-эй!» — крикнул я. «А бутылку-то зачем убирать?» Она вернулась, поставила бутылку на стол и сердито плюхнулась в кресло. «Глория!» — начал я. «Я придумал теорию. Не напрашивайся, Эдди, на неприятности, по которой выходит, что абсолютно все, кого я знаю, включая и старую мою маму, способны существовать в мире только потому, что все они носят маски того или иного рода и прячут от других свое настоящее лицо. Как тебе моя теория?» «Мозги у тебя лихо закручены. Я никогда не понимала и десятой доли твоих, Глория. Ты ведь можешь быть и не такой скупой, какой притворяешься. Я поняла, ты собираешься нализаться. Прошу тебя сделать это в другом месте». Я прокинула